Глава 14. Мегу вышел из каюты. Отсюда невозможно было дозвониться до острова, он отправился в капитанскую рубку. До отплытия корабля оставалось не больше получаса. Шакеев забрал свои бусы и быстро удалился. Ему не хотелось оставаться в этой каюте с Дронго и Тумановой. «Как вы считаете?» – спросила Лилия Леонидовна, когда он ушел. «Кто это мог сделать? Наверное, кто-то из иностранцев?» «Почему вы так считаете?» «А кто еще? Наших я всех знаю. Они на такое просто не способны. Я думала, что Ваккер мог убить, но вы считаете иначе. А когда убили Прибалта, этого латыша, я поняла, что убийца не наш. Ведь господин Зигнитис не имел никакого отношения к нашей группе». «Вы же все слышали», – возразил Дронго. «Он имел самое непосредственное отношение ко всему, что здесь происходило. Это он предложил Северцеву, Ваккеру и Ефимову отправиться в такое далекое путешествие. И он знал клиента, который будет все оформлять. Я думаю, нам нужно попросить капитана предоставить нам списки всех пассажиров. Проверим, кто из них так или иначе мог быть связан с ювелирным бизнесом или с продажей драгоценных камней. Это бизнес достаточно специфический, и не каждый в нем разбирается. Может, на борту находится представитель крупной ювелирной компании, который убил нашего Северцева?» Закончила за него Лилия Леонидовна. «Вряд ли представитель крупной компании или тем более ее руководитель стали бы опускаться до банального убийства. В крайнем случае такой человек нанял бы киллера, но не разрешил бы действовать на корабле, где будет находиться лично. Нет, теорию заговора иностранцев мы оставим в стороне. Боюсь, что подозреваемого нужно искать среди наших». «Но это просто невозможно», – возразила Туманова. «Вы же всех видели. Ефимов – просто пугливая тень. Ваккера вы считаете вне подозрений только потому, что он вас узнал. Вахидов занят любовью со своей девицей, и ему вообще на все наплевать. Остаются Шакеев и Помосков. Шакеев слишком стар, а Помосков слишком молод. А женщин вы вообще исключаете?» «Конечно, исключаю. Я его точно не убивала. У Зои слишком слабая кисть, чтобы нанести такие удары ножом. А наша Слепакова? Она женщина умная, волевая, сильная. Но зачем ей было убивать Северцева? И потом, она была занята сегодня ночью», – лукаво заметила Туманова. «Так, интересная мысль. Откуда все знают, где была сегодня ночью Нина Слепакова? Неужели на доске объявлений вывешивается расписание, кто и с кем ночует?» Туманова хохотнула, показывая дальние золотые зубы. «Нет», – сказала она, – «конечно, расписания нет. Но все пассажиры обращают внимание на такие отношения. Вы ушли вместе с ней сразу после ужина и довольно долго сидели с ней на палубе, очень близко друг к другу. Я вас там видела. А потом вы ушли вдвоем. Ну и все сделали верный вывод. Она красивая женщина, а вы симпатичный мужчина. Почему бы вам не доставить удовольствие друг другу?» «Как мило», – растерянно произнес Дронго. «Теперь буду знать, как поставлено наблюдение на нашем корабле. Вы случайно не увидели, кто еще к нам подходил, когда я сидел спиной к остальным пассажирам?» «Кажется, Зоя и Хелена», – охотно сообщила Туманова. «Потом вы разговаривали с этим литовцем, я его фамилию всегда путаю. И, наконец, к вам подходил Помосков. Но он с вами не разговаривал, постоял у вас за спиной и ушел». «Помосков», – повторил Дронго. «Странно, я его не видел. Он стоял как раз за вашей спиной». «А Слепакова его видела?» «Конечно. Он был рядом с вами. Я еще подумала, что вы его пригласите сесть рядом». Дронго нахмурился. Про Помоскова вчера Нина ему ничего не говорила. Она даже не подала виду, что этот молодой человек стоит у них за спиной. Он не успел продумать эту мысль до конца, когда в каюту ворвался Клод Мегу. «Я дозвонился до всех трех магазинов», – сообщил полицейский. «Вы знаете, сколько человек купили такие бусы? 42 человека. И почти все были мужчинами среднего возраста. 42. Как нам найти того, кто их купил для убийства?» «Женщины такие безделушки не покупают», – понял Дронго. «Им нравятся бусы из драгоценных камней или хотя бы бижутерия. Ракушки их явно не прельщали. А мужчинам подобные сувениры нравятся». «Не понимаю, чему вы радуетесь?» – сказал Мегу. 42 человека. Это значит, мы ничего не найдем. Это значит, что многим пассажирам нравятся ваши безделушки», – заметил Дронго. В дверь постучали. Они обернулись. В каюту осторожно вошел Вадим Помосков. Очевидно, после тщательного бритья у него иногда возникала аллергия на лице, так как на щеках были заметны красные пятна. Он вежливо поздоровался. «Садитесь, господин Помосков», – показал Дронго на стул. Помосков присел на краешек стула. «Это господин Миго, сотрудник местной полиции», – показал Дронго на полицейского. «Госпожу Туманову вы знаете. Меня обычно называют Дронго. Вы наверняка знаете, почему мы вас пригласили. Сегодня ночью на корабле в своей каюте нашли убитого Игната Никодимовича Северцева». Помосков судорожно кивнул. «Убийца нанес ему несколько ударов», – сообщил Дронго. «Но этого оказалось мало. Несколько часов назад рядом с почтой был найден труп другого пассажира, туриста из Латвии, господина Зигнитиса. Разумеется, два убийства подряд не могли остаться незамеченными и не вызвать нашей соответствующей реакции. Поэтому мы хотели бы поговорить, в том числе и с вами». Туманова перевела эти слова Миго, и тот согласно кивнул головой. «Не понимаю, чем могу вам помочь, но готов ответить на все ваши вопросы», – сказал Помосков. «В таком случае начнем. Вы были знакомы с Северцевым до того, как попали в этот круиз?» «Нет. Я впервые увидел его в самолете, когда мы летели в Токио». «А в Токио вы с ним не общались?» «Нет, кажется, нет. Только здоровались, когда встречались в ресторанах». «Кого из пассажиров вашей группы вы знали до того, как сесть в самолет, вылетевший в Токио?» «Никого. Я знал только Лилию Леонидовну, так как оформлял у нее нашу поездку». «К вам в Токио присоединилась еще группа прибалтов», — напомнил Дронго. «4 человека. А из них вы кого-нибудь знали раньше?» «Нет никого», — слишком быстро заявил Помосков. «Они вообще летели не с нами. Они прилетели из Франкфурта и только случайно попали в наш самолет, вылетавший на Таити. Но я никого из них не знал». «Понятно. А вчера вечером вы были на верхней прогулочной палубе?» «Кажется, был. Точно не помню. Я вообще старался обойти весь наш лайнер, чтобы все посмотреть. Интересно, когда еще можно будет сюда попасть?» «Сегодня днем вы сходили на берег?» «Да, выходил. И даже купил разные безделушки. Там было очень забавно». «Почту видели?» «Нет, не видел. А где находилась почта?» «В конце улицы. Никого из вашей группы вы не видели?» «Только Слепакову. Она была одна. Больше никого не видел». Дронго подождал, пока Лилия Леонидовна закончит все переводить, и затем задал следующий вопрос. «Значит, никого из прибалтов вы не знаете?» «Нет», — ответил Помосков. Он уже немного успокоился и даже сдвинулся к спинке стула, усаживаясь более удобно. И в этот момент Дронго его спросил. «Вспомните еще раз. Может, вы знали кого-нибудь из вашей группы или из группы прибалтов, прибывших в этот круиз до того, как полетели в Токио?» «И вспоминать нечего, никого», – уже более решительно заявил Помосков. «Дело в том, что вчера днем я тоже был на смотровой площадке 10-й палубы», – сообщил Дронго. «И если вечером я не заметил вашего присутствия, то днем услышал, как вы разговаривали с одним из пассажиров». Помосков покраснел. Пятна на его щеках стали отчетливо красными. «И я абсолютно случайно узнал голос человека, который с вами говорил», – продолжал Дронго. «Перепутать было нельзя. Вы говорили по-русски, очевидно решив, что вас никто не услышит. И этот человек говорил с очень характерным эстонским акцентом». Помосков был уже красного цвета. Он умоляюще смотрел на Дронго, словно ожидая, когда тот замолчит. Но тот собирался продолжать. «Этот человек спросил у вас, может ли здесь произойти нечто, неизвестное мне. И вы ему ответили, что не знаете и ничего не понимаете. Более того, вы сказали, что недовольны тем, куда вас привезли. Я отчетливо помню, что вы говорили про кучу денег, которую потратили, чтобы сюда приехать. Вы еще сказали, что собираетесь каким-то образом вернуть свои деньги. А ваш собеседник предложил никому не говорить, что вы знакомы. Вспоминаете?» Туманова продолжала бубнить. А Помосков растерянно смотрел на Дронго, не зная, что именно ему нужно отвечать. Молчание затягивалось. Помосков нервничал, не понимая, как ему себя вести. Туманова с любопытством смотрела на него. «Не молчите», – посоветовал Дронго. Что-нибудь скажите, чтобы мы вам поверили». «Мы действительно знакомы с господином Талвистом», – выдохнул Пунцовый Помосков. «Но не хотели афишировать нашу связь. Я думал, что это наше личное дело». «Было личным», – согласился Дронго, – «пока вы не стали лгать. И пока здесь не произошло два убийства подряд. Я точно помню, как вы назвали Северцева сволочью. А ведь вы только что сказали, что раньше не знали его. И про вечно меняющиеся правила игры вы тоже сказали. Я могу узнать, о какой игре вы говорили? Почему так нелестно отозвались о Игнате Никодимовиче? И по каким причинам так тщательно скрывали сам факт своего знакомства с господином Талвистом? И каким образом вы собирались вернуть свои деньги, потраченные на эту поездку? Желательно, чтобы вы отвечали на все вопросы по очереди». «Я, мы, они...» Вадим Помосков тяжело задышал. Глаза у него наполнились слезами. «Я не виноват», – пробормотал он. «Честное слово, я ни в чем не виноват». «Успокойтесь», – посоветовал ему Дронго. «Не нужно так нервничать. Пока мы не обвиняем вас в убийствах, мы хотим лишь понять, почему вы нам солгали и какая игра тут происходит». «Это все Юлиус Талвист!» – выкрикнул Помосков. «Это он все придумал. Это он предложил мне отправиться в эту поездку. Я ничего не знаю. Ни в чем не виноват». Он заплакал. Дронго поднялся, наполнил стакан водой, принес ему. Помосков жадно выпил воду, кивнул в знак благодарности. На него было жалко и противно смотреть. «Я не думал, что все будет так страшно, так ужасно», – пробормотал он. «Я ничего не предполагал». «Успокойтесь», – снова повторил Дронго. «И давайте спокойно поговорим». «Я не хотел», – повторил Помосков. «Начнем с этого. Чего вы не хотели?» «Не хотел сюда лететь. Понимал, что это опасно, втягиваться в такие игры. Очень опасно». «Давайте сразу про игры. Какие игры?» «Они... мы... они...» «Мы вас слушаем». «Они собирались совершить здесь какую-то большую сделку», – выдавил Помосков. «Собирались продать камни, которые им удалось переправить через Игнитиса на запад. И мы с Юлиусом знали, что они прилетят сюда все вместе, чтобы встречаться с нужным им клиентом и продать эти камни». «Уже лучше. Откуда вы об этом узнали?» Помосков отвернулся и замолчал. «Опять играем в молчанку?» – добродушно спросил Дронго. «Или мне напомнить, как вы назвали Северцева сволочью?» «Не нужно напоминать», – выдохнул Помосков. «Он действительно был не очень хорошим человеком. Но это не важно. Юлиус уговорил меня записаться в этот круиз, чтобы потом поговорить с Зигнитисом. Юлиус часто выполнял поручения Зигнитиса, перевозил камни из Риги в Берн, Цюрих, Женеву. Зигнитис сам предложил ему поехать в этот круиз в качестве своеобразного телохранителя». «Судя по всему, он не очень хорошо исполнял свои обязанности», – заметил Дронго. «Он считал, что можно будет припугнуть Зигнитиса и получить с него определенный процент. Но для этого он сам не годился и предложил поехать мне, а я согласился. Теперь я попытаюсь изложить свою возможную версию. Потом в Токио вы выдвинули свои требования и напугали Северцева. Он отказался и прибежал ко мне за защитой, но я почувствовал, что он врет, и тоже отказал ему. Тогда вы решили действовать. Ночью вы вошли к нему в каюту, очевидно, решив точно узнать, где находятся камни. Вы его пытали, прежде чем окончательно добить. Затем решили, что пришла очередь Зигнитиса, которого вы задушили. Возможно, кто-то из них успел рассказать вам, где находятся камни, номера банковских ячеек, и теперь вы с нетерпением ждете окончания этого круиза. Такое возможно?» «Нет», – пошатнулся от ужаса Помосков. «Нет, я никого не убивал. Честное слово, я никого не убивал. Это все Зигнитис. Он хотел обмануть всех, хотел, чтобы Талвист в последний момент шантажировал Северцева и заставил его отказаться от денег в пользу Зигнитиса. Честное слово, я ничего не сделал, я только согласился сюда прилететь». «И сыграть свою гнусную роль. Вы угрожали Северцеву в Токио?» «Нет, мы с ним там даже не разговаривали». «Такой молодой человек и такой глубоко безнравственный», — громко сказала Туманова с отвращением. «Подождите», — перебил ее Дронго, — «не вмешивайтесь. Итак, Юлиус Талвист был личным порученцем латышского ювелира. Я вас правильно понял?» «Да. Но о нем не знали ни Северцев, ни прилетевший вместе с ним Ваккер и Ефимов. Про него никто не знал, кроме Зигнитиса и меня. Талвист был связан с разными кругами, в том числе и криминальными. В Эстонии он занимался спекуляцией с земельными участками». «А супруга Зигнитиса знала о роли Талвиста?» «Думаю, что знала», – кивнул Помосков. «Куда я попала?» – снова не выдержала Лилия Леонидовна. «Одни проходимцы и мошенники. Эти двое молодых людей поехали в круиз, чтобы иметь возможность шантажировать своих благодетелей. Супруги Зигнитис занимались какими-то аферами. Наши пассажиры, Северцев и Ефимов, просто расхитители, а Ваккер их покрывал. Какой кошмар. Я даже не знаю, что мне думать». «Есть много других порядочных людей», – возразил Дронго. «А эта группа летела сюда с определенной целью». «Кошмар, кошмар!» – сплеснула руками Туманова. «Вы лучше переводите господину Миго наш разговор», – предложил Дронго. Они почувствовали вибрацию. Корабль медленно отходил от причала. Миго нахмурился. Ему так хотелось верить, что уже сегодня все будет закончено. Но после второго убийства стало понятно, что ему придется провести на этом корабле не один день. «Я ничего не сделал», — повторял снова и снова Помосков. «Я никому не угрожал, никого не убивал, ничего не воровал. Я поверил Юлиусу и прилетел сюда только для того, чтобы ему помочь. А если он обошелся без вас?» Неожиданно спросил Дронго. «Что?» – растерялся Помосков. «Если он решил, что обойдется без вас. Сначала убил Северцева, а затем задушил своего бывшего благодетеля Зигнитиса. Он все подсчитал и решил, что ему не следует ни с кем делиться, тем более, что он был связан с некоторыми криминальными кругами, как вы сейчас сказали». «Нет», – ошеломленно ответил Помосков. «Он не мог этого сделать. Нет, он не смог бы так хладнокровно убить двоих людей. Нет, нет, это невозможно». Туманова перевела его слова полицейскому. Дронго хотел продолжать допрос, но его прервал Клод Миго. «Нужно будет допросить этого господина Талвиста», – вмешался тот. «А пока не разрешать господину Помоскову с ним разговаривать, чтобы он не успел его предупредить. Я думаю, что мы на верном пути. Мы смогли вычислить этого убийцу. Это, конечно, Юлиус Талвист». Он говорил по-английски. Вадим Помосков понял, что именно сказал сотрудник полиции и умоляюще взглянул на Дронго. «Я ничего плохого не сделал», – сказал он. «Это нужно будет проверить, но господин Миго прав. Мы не можем допустить, чтобы вы сегодня встретились со своим напарником. Я полагаю, вы не будете возражать, если вас поместят в вашу каюту под домашний арест. У дверей будет дежурить один из матросов. Вам не разрешается до завтрашнего дня выходить из вашей каюты. А если вы нарушите предписание, то вас посадят под замок куда-нибудь в трюм. Устраивает вас такая перспектива?» «Я все понял. Хорошо, я согласен. Конечно, я согласен. Только учтите, что я ничего плохого не сделал». «Когда мы допросим Талвиста, то тогда и решим, что делать с вами», – заключил Дронго. «И учтите, что о нашем разговоре вы не должны никому говорить. Ни одному человеку. Вы меня поняли?» «Конечно, конечно, я все понял. Спасибо, что вы мне поверили, но я никого не убивал». «Позовите матросов, пусть проводят его в каюту», – попросил Дронго, обращаясь к Миго. Тот поднял трубку телефона. Через несколько минут появились двое матросов, которым приказали отвезти Помоскова в его каюту и дежурить там до особого распоряжения. Помосков еще пытался что-то сказать, но затем махнул рукой и вышел, так ничего и не произнеся. Туманова проводила его гневным взглядом. «Подумайте, что у нас было в группе!» – негодующе произнесла Лилия Леонидовна. «Целый заговор. Одна группа бандитов против другой. И это все по нашим путевкам и по нашей разнарядке. Какой кошмар!» «Они имели право ехать, куда им нравится, и обращаться в любую туристическую организацию», – возразил Дронго. «Не нужно так переживать». «Я просто схожу с ума от всего этого ужаса», – призналась Туманова. Миго поднялся со своего места. «Значит, у нас есть основной подозреваемый», – удовлетворенно произнес он, – «господин Талвист. Теперь мы можем вызвать его и предъявить ему обвинение». «На основании чего?» – спросил Дронго. «Мы не нашли ни орудия убийства, ни свидетелей. Он прилетел сюда по просьбе Зигнитиса, что само по себе не является преступлением. Затем он, возможно, следил за Северцевым и самим Зигнитисом. Это тоже не преступление. Его возможная попытка шантажировать своего бывшего шефа также не преступление. Он только намеревался, а это не является уголовным наказуемым деянием по законодательству Франции, так как неосуществленное деяние не может быть приравнено к совершенному. На каком основании вы будете считать его возможным убийцей?» «Мы его допросим, и он сам во всем сознается», – предложил Миго. «Это тоже не доказательство», – возразил Дронго. «В истории нашей страны, я имею в виду Советский Союз, уже были 30-е годы, когда считалось, что признание вины обвиняемым и есть главное доказательство. Это привело к массовым нарушениям законности, к пыткам, оговорам, несправедливым судебным разбирательствам. А если он захочет спасти кого-то, чтобы оговорить самого себя, об этом вы не подумали?» «Зачем? Какой нормальный человек в здравом уме будет оговаривать сам себя?» – не понял Миго. «Ах, господин Миго, как хорошо жить на Таити. Боюсь, что вы еще не сталкивались с подобными преступлениями. Я могу пояснить. Предположим, что убийца сумел узнать номера банковских ячеек и пароли, где хранились драгоценные камни. Что может сделать Талвист в таком случае? Он оговаривает сам себя, чтобы отвести внимание от основного преступника. Пока мы будем разбираться с Талвистом, преступник покидает корабль, летит в Швейцарию и становится баснословно богатым человеком. Откуда присылает признание в убийствах для вашего суда? И для доказательства нож, которым был убит Северцев, с отпечатками пальцев реального убийцы. Любой французский суд присяжных сразу оправдает Талвиста, а до настоящего убийцы уже невозможно будет добраться. Он спрячется где-нибудь в такой стране, откуда его не выдадут, или поменяет документы. Талвист приедет к нему, и оба будут выглядеть победителями, а мы дураками. Возможен такой вариант самооговора господина Талвиста?» «Я даже не слышал, что такое возможно», – признался Миго. «Но я начинаю думать, что вы правы. У нас на Таити не бывает таких запутанных и жестоких преступлений». «Поэтому ваши места называют райскими?» – пошутил Дронго. В дверь осторожно постучали. «Это Талвист?» – испуганно охнула Туманова. «Будьте осторожны, у него может быть оружие». «Все пассажиры летели сюда через несколько аэропортов», – добродушно заметил Дронго. «И никто не смог бы пронести оружие». «А нож?» – напомнила Лилия Леонидовна. «Нож можно проносить в сдаваемом багаже», – ответил Дронго. «Он не запрещен к ввозу в любую страну». Он подошел к двери и открыл ее. На пороге стояла Нина Слепакова. Она взглянула на Дронго. «Меня сюда вызвали», – сказала она.